Глава 10. Уважайте себя и будьте в себе уверены. Опыт самоанализа показывает, что негативные эмоции – это проходящие умственные события, которые могут быть устранены их противоположностью – позитивными эмоциями, действующими как противоядие. Мэтью Рикард. Бывший издатель с Флит-стрит однажды рассказал мне следующую историю. Каждый год, когда наступало время для переговоров о повышении зарплаты, мужчины из числа лучших журналистов обычно приходили в его офис, требовали 10% прибавки, новую современную машину и говорили, что они уйдут и будут работать на конкурентов, если не получат свое. Между тем, лучшие женщины-журналисты либо вообще не приходили в его офис, предпочитая общаться по электронной почте, либо все-таки приходили, садились, какое-то время беседовали, затем принимали 5% прибавки и были за нее благодарны. Мало кто из них выдвигал дополнительные требования, и почти никто никогда не угрожал уйти. Какова разница между этими двумя примерами, не говоря об очевидной разнице пола? Ответом является одно слово – уверенность. Чувство, что ты можешь войти в офис, потребовать к себе внимания и прибавки к зарплате, это замечательное чувство. Его не следует путать с самонадеянностью или агрессией. Это скорее ощущение жизнеутверждающей стабильности, основанное на сознании того, что ты хорошо делаешь свое дело и заслуживаешь того, чтобы за него платили. Это сознание того, что ты просишь и ожидаешь, что твою просьбу удовлетворят. Проверьте себя. Насколько вы уверены в себе? Итак, насколько вы уверены в себе? Наполняет ли вас ужасом такая ситуация, когда нужно войти в офис и продемонстрировать невероятную уверенность в себе? Потратьте несколько секунд на то, чтобы набросать на бумаге названия тех мест, где вы чувствуете себя наименее и наиболее уверенным в жизни. Это может быть связано с вашим положением родителя, или это касается работы или обучения детей, когда вы танцуете, играете на сцене, или когда вы наедине с собой. Или, возможно, вы редко ощущаете в себе этот спокойный, уверенный гул. Как усилить уверенность в себе? На самом деле, довольно легко повысить уверенность в себе, используя КПТ. Это делается через признание ваших успехов и построение на этом дальнейшей работы. Если вы чувствуете себя неуверенно за рулем, сначала можно сесть на место водителя и освоиться с ситуацией. Используя технику постепенного воздействия, о которой мы уже говорили в этой книге, вы можете провести несколько опытов, например, проехать небольшое расстояние, отметив свои мысли и записав, как вы себя чувствовали до и после опыта. Работа по усилению уверенности в себе такова. Каждый раз, когда вы сделаете что-то, вы поймете, что умеете больше и способны на большее, чем вы предполагаете. Это происходит потому, что негативные мысли, которые прячутся в засаде, подрывают вашу способность пробовать что-то новое и расширять жизненный опыт. Поэтому пора прекратить слушать голос, который говорит «я не могу», и прислушаться к другому, заявляющему «я могу». Примеры жизни. Недавно Ева отправилась в небольшое путешествие, организованное ее фирмой для сплочения команды. Задание включало спуск по отвесной скале. Ева терпеть не могла высоту, и ее беспокоил ее вес, поэтому она наотрез отказалась делать это. Инструктор и ее самый близкий коллега потратили много времени, чтобы заставить Еву рассказать о своих страхах. Как оказалось, дело было не в боязни высоты, а в том, что она думала о своем весе и не доверяла оборудованию, которое должно было ее держать. Демонстрируя, как работают веревки и карабины, и предлагая спуститься одновременно с ней, два ее компаньона, в конце концов, усилили уверенность Евы в себе до такой степени, что она захотела попробовать. Позднее, спустившись на 80 метров вниз и стоя уже на твердой земле, раскрасневшаяся и возбужденная Ева была в восторге. «Вау! Я так рада, что сделала это! Я чувствую, что теперь могу сделать что угодно!» Конечно, усиливая свою уверенность в себе, вы можете столкнуться с изменением своих старых негативных мыслительных привычек, заставляя таким образом отбросить от себя мысли, что вы не такой, как надо. В этом и заключается суть перемены, и это то, что КПТ вдохновляет вас делать – повышать чувство собственного достоинства и постоянно трудиться над этим. Помните о парадоксе перемен. Ничто не остается неизменным. Жизнь идет вперед, обстоятельства все время преподносят нам новые вызовы, и каждый раз приходится соображать, как этим вызовам соответствовать. Как мы видели в главе первой, мы часто говорим, что хотим измениться, хотя на самом деле нам не нужно меняться. Меняется все вокруг, постоянно и во всех направлениях. Поэтому суть нашего преображения состоит в том, чтобы соответствовать этим переменам, ибо они часть жизни, если мы хотим ощутить ее полноту. Прими самого себя. Этот парадокс перемен также поднимает вопросы принятия самого себя. Если предполагается, что вы изменитесь, по КПТ это значит, что вы отбрасываете негативные мыслительные модели и ошибочные мысли, то как вы можете принять себя? Некоторые люди, которых мучают тревоги, навязчивые идеи, или они находятся в депрессии, или постоянно рассержены, совсем не нравятся себе и хотели бы все изменить. И притом немедленно. Они мыслят категориями черное и белое и не способны принять те части себя, которые абсолютно в порядке. Некоторые люди боятся, что если они примут себя такими, какие есть, то окажутся ленивыми, высокомерными или самодовольными. Обычно это просто страх. Вызов, который вам предлагает КПТ, состоит в том, чтобы принять себя, понравиться себе и усилить в себе уверенность. Пресечь любое свое намерение принизить себя и просто никогда этого не делать. Нет ничего из наших мечтаний, что было бы выше наших возможностей, а не только выше наших теперешних знаний о себе. Теодор Розак. Формирование самоуважения. Для того, чтобы научиться самоуважению, вам нужно изменить основные представления о себе. Если большинство их негативные, я никчемный, я беспомощный, меня нельзя любить, я порочен сверху донизу, вам необходимо откорректировать некоторые реалии и представления своей жизни таким образом, чтобы строить самоуважение на чем-то хорошем, на чем-то действительно хорошем, что вы делаете, чувствуете и думаете. Негативная когнитивная триада по Арону Беку. Смотрите страницу 109. Вам нужен серьезный поддерживающий прирост уверенности в себе, чтобы построить на нем самоуважение. Единственное условие, при котором позитивные представления о себе могут подняться со дна стакана, где лежат в сонном состоянии ваши БУ, это если вы начнете действовать и думать таким образом, что будете заставлять себя конструировать о себе лучшее представление. Помните, что суть КПТ во взаимодействии между познанием, поведением и психологией, и все это сохраняется по мере того, как мы меняемся и растем. Как повысить самоуважение, уверенность в себе и создать позитивное о себе представление? Первое. Это не может случиться за одну ночь. Не существует мгновенно действующих лекарств и быстрых техник исправления. Однако свидетельств того, что КПТ может также быть очень эффективной в вопросах зависимостей, разъедающего беспокойства, отношений с людьми, травм, депрессии, тревоги и других проблемных областей, становится все больше. Второе. Сосредоточим внимание на позитивных вещах и будем на них основываться. Это поможет нам начать двигаться вперед. Например, если вы боитесь общества и оцениваете свой страх пойти в одиночестве на вечеринку на 90%, а затем все-таки, отправившись туда, снижаете его до 70%, это определенно шаг вперед. В следующий раз вы можете напомнить себе об этом и чувствовать себя лучше, ведь вы однажды уже сделали это, и страх станет меньше. Постепенно вы поймете, что можете ходить одни на вечеринки и прекрасно справляться с ситуацией. Третье. Жизнь с несовершенством. Многие из нас страстно желают быть совершенными, но никто из нас не может быть таковым. На самом деле это недостижимая цель. Многие зависимости и тревоги возникают из потребности быть совершенным и из неприятия того, что все мы люди и, значит, подвержены ошибкам. Важная часть КПТ сосредоточена на том, чтобы научиться жить с несовершенством, находя золотую середину между черным и белым. Люди с разъедающим их беспокойством и негативным представлением о себе особенно уязвимы в неприятии своего несовершенства, но вы можете с этим справиться, если используете свои техники КПТ, то есть увидите то хорошее в жизни, на что вы способны, невзирая на свое несовершенство. Любая работа, которую вы сделаете, продвинет вас вперед, просто учитывайте факт возможности ошибок. Четвертое. Поймайте черную летучую мышь своих ННМ и продолжайте пришпиливать их, записывайте их, отмечайте их. Если вы будете делать это регулярно, методично, то увидите, как вы мыслите, как строите свою жизнь, свою реальность. По мере того, как вы меняетесь и растете, ваши ННМ тоже могут измениться. Вам нужно стать мастером в отслеживании ННМ, чтобы перестать ставить себе подножки. Когда в течение дня вы улавливаете негативные мысли, вы не должны позволять им мешать себе или следовать их указке. Лучше подумайте: «А, опять это?» и запишите эту мысль или дайте ей уйти. Пятое. Побеждая депрессивные мысли. Заполняйте свою таблицу активности в течение недели или даже одного дня, чтобы повысить уверенность в себе и самоуважение. Помечайте, кто звонит вам, кто разговаривает с вами, и отмечайте, чем вы действительно занимаетесь. Это поможет вам ощущать себя в целом лучше. Шестое. Убейте свою агрессивность. Каждый раз, когда вы удерживаетесь от того, чтобы ввязаться в ссору, отомстить, ударить кого-то, резко ответить или когда вам удается сдержать чей-то гнев, ваше уважение к себе и уверенность возрастают. Заметьте, как эффективно вы начинаете справляться с ситуациями, на которые вы могли реагировать в прошлом не так уж хорошо. Если вам удается избежать агрессии, значит, вы действуете блестяще. Примеры жизни. Когда Сара начала об этом думать, то удивилась, как часто она осуждает себя. Во время сеанса терапии она сказала, что занижает свою самооценку при первой же возможности. Если она опаздывала на автобус, то говорила себе: «Ты идиотка, тебе следовало выйти раньше». Или если скорлупа яйца, которое она собиралась пожарить, крошилась у нее в руке, она сокрушалась: «Ты ничего не можешь сделать как следует». Со временем, записывая свои мысли, она осознала, что этот негативный голос, шипевший ей в ухо, напоминал голос матери в детстве, которая все время обрушивала на нее поток жалящих суждений. «Моя мать постоянно подавляла меня, ругала и заставляла чувствовать себя плохо», — объясняла Сара. Она никогда не говорила: «Ты хорошо сделала это». Таких слов в ее словаре не было. «Я просто получала твердый взгляд и поджатые губы. Что бы я ни делала, все было не так». Сара осознала, что ей следует оценивать себя более разумно. Она поняла, что большинство яиц, которые она жарила, были в порядке, и поэтому одно исключение можно считать нормой. Обычно она была очень пунктуальна, и когда она опаздывала, для этого на самом деле были основания. Возможно, если она не успела на автобус, за этим стояло много причин. Когда она перестала изводить себя горькой критикой, то ей стало легче, и она захотела делать все абсолютно правильно. Ее самооценка начала расти, и Сара обнаружила, что действительно в большинстве случаев делает все правильно. Со временем она смогла заглушить назойливый, саморазрушающий голос, который все время ловил ее, и в результате она почувствовала себя спокойнее и счастливее. Сара также обнаружила, став мягче относиться к себе, она начала меньше критиковать дочь и мужа. Для нее стало открытием, что она так вредила покою своего умственного состояния и как много она может сделать, чтобы изменить это положение. Проникновение в суть. Повысить свое уважение к себе можно также некоторыми другими способами, которые доставят вам удовольствие и улучшат ваше состояние. Следите за своим здоровьем и диетой. Это не значит, что нужно отказаться от еды, которая приносит удовольствие, но если вы едите свежие фрукты и овощи и следите за количеством жиров, соли и сахара, вы можете много выиграть. Перестаньте есть всякую гадость, и ваше настроение улучшится, у вас появится чувство контроля над собой. Проверяйте вес, и если понадобится его снизить, обязательно сделайте это с помощью своего врача разумно и постепенно. Снижение веса на 1 фунт в неделю – это хорошо, но вы должны знать, где остановиться. Если вы вступаете в клуб, чтобы похудеть, убедитесь, что этот клуб надежный. Снизьте или исключите совсем алкоголь, никотин, кофеин, наркотики. Если вы пытаетесь заглушить тяжелые чувства алкоголем, наркотиками или другими веществами, создающими зависимость, это повредит вашей способности ясно мыслить. Если вы имеете дело с последствиями травмы или разрыва отношений, будет соблазнительно утопить свои печали. Но в конце концов это приведет к тому, что вам придется управлять еще больше вещей в своей жизни. То, что мы обычно делаем, чтобы расслабиться или повеселиться, или остыть, на самом деле разрушительно и может создать больше проблем, чем решают все эти заглушки. Вы умножите трудности в своей жизни, особенно если приобретете зависимость в период, когда вам требуется эмоциональная поддержка. Намного лучше закрепить свои желания в записях собственных мыслей и начать думать о том, что вы способны делать все трезво, с ясным умом и тому подобное. Поухаживайте за собой. Легко плыть по течению, если вы в плохом настроении или чем-то перегружены. Вам не нужно делать дорогую прическу или покупать дорогую одежду, но если вы будете поддерживать себя в чистоте, выглядеть аккуратно, ваши волосы будут хорошо уложены, а ногти ухожены, это позволит вам чувствовать себя лучше. Люди имеют тенденцию пренебрегать своим внешним видом, когда они не в настроении, поэтому вы можете вложить немного денег в новую одежду. Даже хорошие вещи из секонд-хенда поднимут вам настроение. А для женщин – немного легкой косметики. Вокруг полно недорогих предложений. Даже сам факт того, что вы ухаживаете за своей внешностью, заставит вас чувствовать, что вы этого достойны. Отключите также свой критикующий голос, когда смотрите на себя в зеркало. Примите себя таким, какой вы есть. С вами все в порядке. Проследите за своими финансами. Если у вас денежные трудности, вокруг полно помощи. Посетите www.citizenadvice.org.uk. Вам нужно помочь себе рассортировать свои финансовые проблемы, потому что в конечном итоге это повысит вашу уверенность в себе. Делайте упражнения. Так легко сказать и так трудно начать делать это. Но как только у вас появится привычка выполнять физические упражнения, вы будете больше наслаждаться жизнью и чувствовать себя благодаря этому намного лучше. Ваше уважение к себе расцветет, как весенний букет. Это вовсе не должно быть дорогим занятием. Вы можете пойти в местный парк погулять, пойти потанцевать или записаться в танцевальный класс. Делать какие-нибудь легкие упражнения в спортивном зале. Двигайтесь. Вы можете копаться на свежем воздухе в своем саду или помогать садом своим знакомым. Даже небольшая работа по дому заставит вас двигаться. Почистить пылесосом квартиру, стереть пыль, приготовить еду под звук работающего радио или взрывной музыки. Все это может доставить удовольствие. Даже занятие любовью можно засчитать как позитив, это усилит ваше ощущение жизни, только если вы практикуете безопасный секс. Проверьте себя. Что вам нравится в себе? Не думайте ничего. Важно оценить себя и понравиться себе, повысить свою самооценку. Не спешите, подумайте о себе и составьте список того, что действительно цените или что вам нравится. Подумайте о своей щедрости, доброте или о том, как вы относитесь к животным. Может быть, вам нравятся ваши уши, волосы или ноги? Что бы это ни было, скажите себе несколько добрых слов, и если вы смотрите в зеркало, постарайтесь сказать «я в порядке» или «я себе нравлюсь». Сначала это может показаться глупостью, но важно повысить свое самоуважение и не принижать себя. Обозначьте и запишите 10 пунктов, которые вам определенно нравятся в себе, как в человеке. Принятие на себя ответственности. Другая важная часть парадокса перемен касается того, насколько вы действительно должны быть ответственны. Многие люди, которые ищут помощи, обнаруживают, что они несут на себе слишком много ответственности, иногда чрезмерно много. Так люди, которых обуревают тревоги или они находятся в депрессии, имеют тенденцию думать, что они ответственны абсолютно за все. Постоянное ощущение чрезмерной ответственности за все на свете может оказаться слишком тяжким бременем на плечах человека. Это способно привести к глубокому чувству вины, стыда или отвращения к себе. Пирог ответственности Карла. Карл смотрит новости. В них говорится, глобальное потепление угрожает нашему здоровью. Карл думает, это все моя вина. Ошибочные мысли. Индивидуализация, чрезмерное обобщение, все черное и белое, человек пропускает все через себя, человек винит самого себя, ощущение катастрофы. Пироги ответственности. КПТ обладает полезным механизмом, способным помочь вам выработать ответственность соответствующего уровня, свойственную только вам. Назовем это пирогом ответственности. Вместо того, чтобы винить и бичевать себя за все, что происходит, пирог ответственности помогает вам понять то, что точно принадлежит только вам. Возьмите случай Карла, описанный выше. Он чувствует себя глубоко ответственным за глобальное потепление, которое влияет на здоровье. И хотя он, возможно, мог бы сделать больше для переработки отходов или сбережения энергии, он может начертить свой пирог ответственности, как показано ниже. Так видит проблему Карл. Это рисунок 46 в дополнительном файле. Это подход КПТ. Это рисунок 47 в дополнительном файле. Проверьте себя. Ваш пирог ответственности. Есть ли что-то, за что вы чувствуете колоссальную ответственность или что лежит на вас тяжким бременем? Вы чувствуете себя виноватым или вам некомфортно из-за чего-то, особенно если вы в этом виноваты? Это могут быть такие вещи, как потеря работы, беда, случившаяся с вашим ребенком, землетрясение в Чили, чья-то болезнь или травма. Заполните таблицу, подобную таблице Карла, оценив свой кусок пирога ответственности. Если вы точно определите степень своей ответственности касательно тех вещей в жизни, которые беспокоят вас или становятся навязчивой идеей, которые сердят вас или от которых вы впадаете в депрессию, то вы сможете увидеть более развернутую перспективу. Если вы это сделаете, то обнаружите, что способны расслабляться, чувствовать себя менее ответственным и, соответственно, меньше беспокоиться в повседневной жизни. Вы определенно должны научить себя быть менее ответственным, чем были, если вы чувствуете ответственность за все на все 100%. Некоторые люди боятся ответственности и не хотят осознавать, что они ответственны за свою собственную жизнь и свой личностный рост. Если это справедливо относительно вас, вы должны взять на себя ответственность за записи своих мыслей и не отступать от собственной КПТ-программы, чтобы измениться. Вам нужно постоянно напоминать себе, что в машине вашей жизни именно вы находитесь на водительском месте, и что это именно вы придерживаетесь своего маршрута. Легко найти предлоги, чтобы соскользнуть назад в старые привычки, и когнитивные модели. Но если вы хотите измениться, вам следует сделать усилия и придерживаться решений, которые вы приняли относительно своих действий в будущем. Постановка цели. Центральная часть в подходе КПТ к проблемам включает постановку цели. Главный способ продвижения вперед – это ставить для себя правильные интеллектуальные цели и не отступать от них. Ваши цели должны включать в себя точное определение того, когда, где, с кем. Оценку того, сколько, как часто. Уровень достижимости – смогу ли я достичь этого. Понимание реалистичности – это возможно? Определение временных рамок. К какому сроку? Проверьте себя. Поставьте научный эксперимент над самим собой. Когда вы ставите себе цели, вы должны помнить о том, что нужно: определить проблему и сформулировать ее, продолжать вести записи своих мыслей, определить, какие ННМ здоровые, а какие нездоровые, заметить ошибочные мысли, которые вы склонны нагромождать вокруг проблемы, посмотреть внимательно на свои триггеры, решить, каким вы хотите быть в будущем, подумать о том, как иначе вы можете вести себя или мыслить в будущем, если вы чувствуете, что начинает срабатывать триггер, оценить, как вы себя чувствуете перед тем, как входите в ситуацию или переживаете что-то, решить намеренно воздействовать на себя в ситуации, в которой вы должны будете увидеть, можете ли вы действовать или думать иначе перед лицом трудностей. Это тестирующая часть. Впоследствии зафиксировать, как вы чувствовали себя, входя в ситуацию или переживая что-то. Было ли это так трудно, как вы думали, легче, лучше? Запишите это все и продолжайте записывать все, что вы чувствовали, думали и как вы реагировали физически. Примеры из жизни. Брайан в ужасе от того, что ему нужно выступать на публике. Босс ясно дал понять, что Брайану предстоит сделать 10-минутную презентацию для торговых представителей в следующий раз, когда они будут в городе. Брайан объяснил боссу, что не хочет этого делать, но босс настаивает. Так что Брайану придется постараться, особенно потому, что Брайан надеется получить продвижение по службе. И если это произойдет, то в будущем ему надо будет постоянно выступать на собраниях перед менеджерами. Брайан проводит бессонные ночи в связи с предстоящим выступлением, он потеет, трясется, не может есть. Его преследуют воспоминания о том, как он ничего не смог сказать на свадьбе лучшего друга, где был шафером. Это было худшее, что с ним произошло в жизни. Он вынужден был выбежать из зала, страшно униженный и смущенный. Однако Брайан действительно хочет повышения по службе, что является его мотивацией, и часть его все-таки намерена ответить положительно на этот вызов. Поэтому при подготовке своей презентации Брайан решает работать по методу КПТ. Смотрите «Постановка цели», страница 287. Он знает, что предпочел бы не выступать из соображений безопасности, но это сохранит его проблему, потому что не будет стимулировать его рост. Он ставит себе цель выступить перед аудиторией. Он готовит речь, он оценивает свой страх на 100%, все настолько плохо. Брайан знает, что его триггер – это его страх лишиться дара речи, как раз это и случилось с ним на свадьбе. Так что на этот раз он делает себе в помощь карточки с основными пунктами речи, на которых он хочет остановиться. Он также репетирует со своей собакой, произнося перед ней речь снова и снова. Он разговаривает с другом, который предлагает ему для спокойствия смотреть поверх голов на какую-нибудь точку в дальнем конце комнаты. В день презентации он в обязательном порядке использует больше, чем обычно, дезодоранта. Он боится также предстать перед слушателями с мокрыми подмышками. Друг Брайана обещает позвонить ему в качестве моральной поддержки в день выступления. Поскольку Брайан все еще в ужасе, он беседует с другом непосредственно перед собранием. Это поддерживает его. Оказавшись в комнате, где он должен выступать, Брайан находит в себе силы встать лицом к аудитории, хотя колени у него подгибаются, а руки трясутся. Он рад, что у него есть карточки, ему также удается смотреть поверх голов людей и даже улыбаться. Брайан начинает неуверенно, но постепенно его голос приобретает твердость, и вскоре он со своими карточками добирается до конца. Он сделал это. В конце его выступления раздаются аплодисменты. Позже в баре босс похлопывает его по спине и говорит: «Хорошо сделано, Брайан». Вернувшись домой, Брайан заполняет свою таблицу. Он сделал это, и теперь его страх оценивается только на 60%, а это падение на целых 40%. В следующий раз, а он случится, это будет сделать еще легче, потому что он начнет с 60% и будет идти вниз. Проникновение в суть. Оставаться мотивированным для перемен. Конечно, это трудное дело постоянно себя мотивировать, чтобы двигаться вперед, так как мы часто забываем, что решили делать с собой и своими проблемами. Именно поэтому лучше обратиться к КПТ-специалисту или присоединиться к КПТ-группе. Однако, если вы очень хотите и готовы себе помочь, вполне можно идти вперед самостоятельно. КПТ признает, что трудно заставлять себя двигаться вперед, поэтому предлагает упражнение, которое поможет вам все время быть в курсе хороших перемен. Анализ результативности затрат. Это концепция, заимствованная из экономики. Анализ результативности затрат. Этот анализ поможет вам определить все «за», выгоды и против, невыгоды в вопросе о том, стоит ли вам выработать новое поведение или научиться по-новому думать или чувствовать. Обратимся опять к Брайану, который борется со своим страхом выступления перед публикой и пытается набраться мужества, чтобы сделать доклад на работе. Если бы нам надо было сделать для него анализ результативности затрат, он бы выглядел примерно так. Затраты невыгоды. Я могу забыть, что говорю, и чрезмерно вспотеть. Преимущество выгоды. Я могу использовать свои карточки и хороший дезодорант. Затраты. Я, возможно, буду очень нервничать во время выступления, и это будет заметно. Преимущество. Хотя я буду нервничать, я покажу боссу, что смогу сделать это. Затраты. Я могу очень разнервничаться, глядя на публику. Преимущество. Я могу смотреть поверх голов. Затраты. Я буду до смерти бояться сделать это. Преимущество. Я получу повышение, если попробую. Проверьте себя. Ваш собственный анализ результативности затрат. Можете вы выбрать что-то, ситуацию человека, чего или кого избегаете, и подумать, как вам справиться с этим вызовом, подобно тому, как это сделал Брайан? Запишите вызов, который брошен вам. Теперь просмотрите свои затраты и преимущества. Отметьте, как вы чувствуете себя в связи с этим заданием, скажем, от 1 до 100% или от 1 до 10 перед тем, как его выполнить. Затем примените свой анализ результативности затрат для выполнения задачи в формате, который использовал Брайан. После того, как вы завершите задание, просмотрите уровни на своей шкале, а также затраты и преимущества снова. Может быть, вам понадобится написать новый перечень затрат и преимуществ в свете вашего опыта. Для того, чтобы поддерживать свою мотивацию, делайте это регулярно. Таким образом, вы поможете себе держаться на соответствующем уровне поведения. Поощрите себя как-нибудь не только за то, что взялись за проблему, но и за то, что заполняли свои таблицы и продолжали идти в том же направлении. Может потребоваться некоторое время, чтобы вы привыкли выполнять все это. Но вскоре вы поймете, что начинаете делать то, что откладывали или чего избегали долгое время. И вы все еще полны сил, чтобы совершить невозможное. Проникновение в суть. Расслабьтесь, делайте упражнения и медитируйте. Как мы видели в главе 7, в наше время убедительно доказано, что расслабление, физические упражнения и медитация – это ключи к долгой, здоровой и счастливой жизни. Вы можете научиться простой технике расслабления, смотрите страницу 196, и также тому, как регулярно делать упражнения. Даже 10 минут упражнений в день помогут повысить в организме уровень эндорфинов, которые отвечают за хорошее самочувствие. Вы можете также улучшить настроение, получая по 20 минут дневного света в день, особенно зимой, чтобы поднять уровень серотонина и уровень допамина. Медитация ясного ума. Как мы видели раньше, простая медитация тоже может много изменить. Даже если вы посидите каждый день в течение 15 минут, закрыв глаза и думая «поднимаюсь», когда вдыхаете, и «опускаюсь», когда выдыхаете, это поможет сотворить чудеса. Я делаю это каждый день, в том числе и перед тем, как сажусь писать, и в результате заметно эффективнее справляюсь со своими дневными заботами. Вы можете усилить волны альфа, известные также как гамма-волны, в своем мозге и замедлить темп дыхания. Как мы видели в главе 7, исследования мозга Мэтью Рикарда, знаменитого французского буддийского монаха, и по его признанию лабораторной свинки, который до переезда в Гималаи работал нейрофизиологом, показало, что благодаря регулярной медитации в течение 35 лет его мозг стал более развитым в префронтальных долях, включая области, контролирующие сострадание и спокойствие. Ученый Ричард Дэвидсон провел ряд опытов, в ходе которых Мэтью Рикардо помещали в огромный сканер в Мэдисон Лаборатории в Соединенных Штатах. Он обнаружил, что мозг монаха был совершенно не похож на мозг людей, которые не медитируют. Дэвидсон сравнил мозг людей, недавно начавших медитировать, с мозгом Рикардо и других монахов, давно занимающихся медитацией, и получил поразительные результаты. Монахи, которые медитировали дольше всех, годами, имели самый высокий уровень гамма-волн. Ричард Дэвидсон также выяснил, что за короткий срок медитация не только меняет работу мозга, но вполне возможно производит постоянные перемены. Тот факт, что монахи, которые длительное время медитировали, имеют наибольшие изменения в мозге, дает нам уверенность в том, что умственные упражнения действительно меняют качество мозга. Рикард, «Счастье», страница 192. И так можно натренировать мозг так, чтобы он действовал иначе, способствуя физиологической перемене. Тренинг, предлагаемый КПТ, вполне может обеспечить такую перемену, которая отвлечет вас от мыслей о негативных событиях и сфокусирует ваше внимание на позитивных мыслях. Движение вперед. Эта книга выдвинула предположение о том, по каким причинам вы хотите измениться. Мы показали, как действительно можно принять идею перемен и приветствовать их. Это может быть связано с некоторыми специфическими проблемами, влияющими на вашу жизнь. В основном это страх, беспокойство, депрессия и агрессивное состояние. Мы также взглянули на то, как негативные модели мысли и поведения, если им это позволено, могут управлять вашей жизнью, тянуть вас назад и не давать двигаться вперед. Я надеюсь, книга вдохновит вас на то, чтобы произвести позитивную перемену в себе самом и в своей жизни. Я искренне надеюсь, что вы смогли взять что-то из этой книги, что-то, что позволит вам заглянуть в себя с помощью КПТ, а также воспользоваться некоторыми техниками, чтобы жить более полнокровной жизнью. Полоса препятствий. Пожалуйста, учтите, что в процессе перемен вам надо понимать следующее. Вы, вероятно, можете делать ошибки. Вы человек и вполне можете забыть, что вы решили делать. Вы можете терпеть неудачу за неудачей, а затем преуспеть. Может потребоваться какое-то время, чтобы привыкнуть к новому способу мышления и к тому, чтобы жить по КПТ, и это тоже хорошо. Может быть, вам будет трудно придерживаться определенных вещей. Возможно, это было в прошлом, но на этот раз вам нужно будет вознаграждать себя таким образом, чтобы это было полезно для здоровья и доставляло удовольствие. Делайте свои записи с помощью ярких стикеров, запишитесь на массаж или отправьтесь в путешествие по морю, пойдите вечером в кино, съешьте кусок шоколадного торта или купите новый CD. Не нужно позволять другим людям мешать вам. Другие люди могут завидовать, что вы пытаетесь привести свою жизнь в порядок и находить удовольствие в том, чтобы ставить вам подножки. Игнорируйте их. Не вступайте в дебаты и споры по поводу того, что вы делаете. Это ваш проект, и вы имеете полное право сделать свою жизнь лучше для себя с помощью этого испытанного и проверенного метода. Вы можете получить определенную пользу в том, чтобы попросить своего врача направить вас на курс КПТ или оплатить вводный курс в КПТ. Существует также помощь КПТ онлайн. Итак, поддерживайте свою мотивацию любым доступным вам способом. Вам постоянно нужно начинать снова. Вы можете пробовать снова и снова каждое утро, чтобы начать сначала. Никто не говорил, что это будет легко. Не будет. Но бросить все при первом же препятствии значит не дать себе шанса или не оказать помощи, которую вы заслуживаете. Вам надо будет просматривать эту книгу регулярно. Выделяйте моменты, которые важны для вас. Делайте заметки на тех разделах, которые помогли вам. Приклеивайте стикеры с записями на холодильник, чайник или компьютер, дневник или заносите их в телефон. Не останавливайтесь. Продолжайте двигаться. Продолжайте идти вперед. В конце концов, вы доберетесь туда, куда нужно. Полоса препятствий. Вам, может быть, придется начинать несколько раз в течение дней, недель, месяцев. Но если вы в конце концов не начнете делать что-нибудь, чтобы изменить свою жизнь, вас захватит инерция и тянущая на дно гири негативного мышления. Ричард Лейярд, профессор Лондонской школы экономики и автор книги «Счастье. Уроки новой науки», и к тому же и друг Мэтью Рикардо, это тот человек, который в значительной степени ответственен за то, чтобы убедить правительство Великобритании подготовить 10 тысяч специалистов по КПТ и помочь людям этой страны двигаться вперед. Он замечает: вы не можете быть счастливы без большей цели в жизни, чем вы сами. Но вы не можете быть счастливы без знаний о самих себе и без того, чтобы принять себя самого. Если вы чувствуете себя плохо, вспомните, что в течение многих веков жили философы, которые могут вам помочь. Счастье приходит извне и одновременно изнутри. Эти два пути не противоречат друг другу. Настоящий паломник сражается со злом во внешнем мире и культивирует дух внутри себя. Я думаю, он на пути к чему-то важному. А вы? Ваши техники КПТ. С помощью техник КПТ вы можете сделать следующее. Первое. Принять решение измениться и придерживаться его. Второе. Прийти к осознанию того, как вы понимаете мир и как вы тикаете. Третье. Отследить и записать свои негативные мысли. Четвертое. Выявить и уничтожить свои ошибочные мысли. Пятое. Прояснить проблемы и поставить эксперименты. Шестое. Исследовать свои размышления о жизни и придерживаться решения измениться. Седьмое. Справиться со своим беспокойством, фобиями, душевными травмами, навязчивыми идеями и зависимостью. Восьмое. Прогнать свое маленькое черное дождевое облако. 9. Убить дракона и устранить свою агрессивность. 10. Повысить уровень уверенности в себе и уровень самоуважения.